небольшой микроавтобусик, уткнувшийся передней частью в кювет, я увидела еще издали. Возле него носился шофер Семен, в недоумении выкрикивавший: «Сам не знаю, как вышло, просто руль из рук вырвался, и автобус в лес помчался». Машка учится в колледже, который расположен в Москве. Из нашего коттеджного поселка туда ездят еще несколько детей, и администрация каждое утро присылает небольшую машину, расписанную со всех сторон надписями «Внимание, дети и школьники в салоне». Но сегодня одноклассники хором заболели, и Машуня сидела одна. Спустя час Аркашка повез сестру на занятия, а я, пытаясь справиться с бушевавшими эмоциями, пила, наконец, кофе. Потом произошло еще несколько мелких, но неприятных событий. Катерина брызнула себе на руку раскаленным растительным маслом, а Ирка, закрывая дверь в гостиную, прищемила длинный тонкий хвост Бадди. Словом, когда около полудня в столовую спустились опухшие от сна Тузик и Севка, я была доведена до последней стадии растерянности. Гости позавтракали, а потом пристали к хозяйке с просьбой показать окрестности. Я же терпеть не могу шляться по округе, выдавливая из себя фразы типа «посмотрите налево, чудесный вид» или «взгляните на эту великолепную церковь, разрушенную татаро-монгольскими ордами». Но делать нечего. Долг хозяйки следовало выполнять. Натянув теплую куртку и кликнув собак, я двинулась по тропинке, бегущей в лес. Севка и Тузик, прихватившие фотоаппарат и кинокамеру, радостно запечатлевали живописные уголки Подмосковья. Примерно через полчаса мы не спеша пришли к озеру. «Ух, какая красота!» — воскликнул Тузик. «Картина!» — вторил Севка. «Просто бросится на холст! Левитан!» У меня расстилающийся перед глазами пейзаж не вызвал столь бурного восхищения. Большое темное озеро с черной водой выглядело мрачно. У берега покачивалась самая простая деревянная лодка с веслами. Было тихо и как-то неуютно. К тому же увязавшийся за нами Хучик, обладатель толстого зада и коротких ножек, изрядно устал, и мне пришлось тащить его 10-килограммовое тельце на руках. Ни Севка, ни Тузик даже не подумали предложить помощь крупкой женщине, несущей тучного мопса. «Лодочка!» — взвизгнул Тузик. «Ой, я сяду в нее, а ты сними!» Радостные, словно дети, отпущенные на каникулы, они начали принимать живописные позы. Потом Севка велел: «Бери видеокамеру, а мы сядем в лодку и поплывем на середину озера». «Я не умею плавать», — робко пробормотал Тузик, явно боявшийся водной прогулки. «Ничего, ерунда», — отмахнулся Севка. «Может, не надо?» — заикнулась я. «Мало ли, почему тут оставили эту лодку?» «Чушь!» — фыркнул Лазарев и приказал: «Тузик, вперед!» Мужчины разместились в лодке. Севка взмахнул веслами, каноэ бодро устремилась к середине озера. Я покорно запечатлевала на пленку действо. Когда челн добрался почти до центра озера, послышался испуганный крик Тузика. Мужики отчего-то замахали руками, и на моих глазах суденушка мигом затонула, оставив на поверхности барахтающихся приятелей. От ужаса я не перестала снимать и тупо водила камерой взад и вперед. «Помогите!» — орал Севка. «Тону!» — вторил Тузик. Я швырнула камеру в кусты и заметалась по берегу. «Что делать? Куда бежать? Кого звать на помощь? К своему стыду я плавать не умею. Максимум, на что способна, продержаться на воде несколько секунд, делая мелкие собачьи движения. И вот теперь, ощущая полнейшую беспомощность, приходится наблюдать, как Севка и Тузик идут ко дну, а вокруг никого. Озеро расположено в лесу, правда, летом тут частенько бывают отдыхающие, но холодным октябрьским днем не нашлось, естественно, ни одного желающего побарахтаться в ледяной воде. Только я в ужасе наблюдавшая, как исчезают под водой головы израильских подданных, конечно, я хотела избавиться от гостей, но не таким же образом».